3. Осмотр острова был практически завершён. Троица снова стояла на самой высокой точке, глядя в сторону берега. Море было пусто. Ветер крепчал. «Все рыбаки на берегу», — сказал Ломбард. «Будет шторм. Чертовски жаль, что отсюда не видно деревни. Можно было бы попытаться подать сигнал». «Вечером можно разжечь костёр», — ответил Блор. Ломбард, нахмурившись, продолжил. «Хуже всего то, что и это может оказаться предусмотрено». «То есть?» «Но откуда мне знать? Шутка, может, такая. Нас завезли сюда и бросили, а местных просили не реагировать ни на какие наши сигналы, если что. Возможно, им сказали, что речь идёт о пари. Дурацкое положение, как ни крути». «Думаете, они поверили бы?» — с сомнением спросил Блор. «Проще поверить в пари, чем в правду», — сухо сказал Ломбард. «Думаете, если б деревенским сказали не ездить на остров до тех пор, пока мистер Неизвестный Оуэн не передушит всех своих гостей поодиночке, они бы поверили?» Тут вмешался доктор Армстронг. «Временами мне это кажется полнейшей чушью, и всё же...» Филипп Ломбард, оскалившись, заметил. «Вот именно, всё же. Ничего с этим всё же не поделаешь, доктор». Блор тем временем смотрел в воду. «Вряд ли кто-нибудь мог спуститься по этому склону. Как, по-вашему?» — вдруг спросил он. Армстронг покачал головой. «Не думаю. Склон почти отвесный. Да и где бы он спрятался?» «Может быть, там пещера?» — предположил Блор. «Будь у нас лодка, мы могли бы проплыть вокруг острова». «Будь у нас лодка, — сказал Ломбард, — мы были бы уже на полпути к берегу». «Это верно, сэр». Вдруг Филипп добавил. «А насчёт утёса можно проверить. Есть лишь одно место, где в нём могла бы, но не наверняка, оказаться пещера. Вот здесь, справа. Надо раздобыть крепкую верёвку. Вы её подержите, а я спущусь». «Ну что ж, можно и так», — согласился Блор. «Хотя больно уж рискованно, прямо посреди утёса. Пойду поищу верёвку». И он быстрым шагом пошёл к дому. Ломбард посмотрел в небо, собирались тучи. Ветер становился всё сильнее. Филипп покосился на Армстронга. «Вы очень молчаливы, доктор. Что вы обо всём этом думаете?» «Я думаю о том, насколько безумен старый МакАртур», — медленно произнёс Армстронг.